вы решили управлять своими мыслями? Чтобы превратиться в сознательного творца собственной жизни, вы должны стать одним из тех, кто решил управлять своими мыслями. Только при этом условии вы сможете повлиять на собственную точку притяжения. Невозможно сохранить прежние мысли, взгляды и убеждения и при этом изменить точку притяжения. У вас на это не больше шансов, чем, как мы уже упоминали раньше, поймать волну 101 FM на частоте 98,6 FM. Ваши вибрационные частоты обязательно должны совпадать. Любая испытываемая вами эмоция показывает, имеете вы доступ к энергии источника или нет. Эмоции являются индикаторами вибрационных колебаний между физической и внутренней сущностью. Если вы будете обращать внимание на свои чувства и постараетесь сосредоточиться на позитивных, радостных мыслях, то станете использовать собственную эмоциональную руководящую систему именно так, как вы и намеревались это делать, когда приняли решение воплотиться в этом физическом теле. Эмоциональная руководящая система – это ключ к пониманию собственного вибрационного содержания. Кроме того, с ее помощью вы всегда можете понять, какова на данный момент ваша точка притяжения. Выявить различие между собственными мыслями о своем желании и мыслями об его отсутствии порой бывает довольно затруднительно. Но почувствовать разницу между эмоциями, возникающими в ответ на мысли о желании, и эмоциями, которые вы испытываете при мысли о том, что оно никак не может исполниться, совсем не трудная задача. Все дело в том, что когда мысли сосредоточены именно на самом желании, и вибрационный посыл полностью отражает данное состояние, то вы чувствуете себя прекрасно, вы полны радости и счастья. Но стоит вам подумать о том, что вы до сих пор не получили желаемого, как настроение резко портится. Ваши эмоции – это самый лучший показатель того, какие именно вибрации вы излучаете. Эмоции всегда точно сообщат, какова на данный момент ваша точка притяжения. Таким образом, обращая внимание на свои эмоции и специально выбирая мысли, оказывающие позитивное влияние на то, что вы чувствуете, вы сумеете сознательно привести себя к вибрационной частоте, которая позволит воплотить в жизнь любые желания. Признаете ли вы себя вибрационной сущностью? Большинству наших физических друзей несколько непривычно рассматривать собственные жизни с применением вибрационных терминов. И, конечно, не так легко думать о себе, как о приемнике и передатчике в одном лице. Но ведь вы на самом деле живете в вибрационной вселенной и в гораздо большей степени являетесь энергией, вибрацией и электричеством, чем даже можете себе представить. Однажды вы признаете свою новую направленность и станете воспринимать себя как вибрационную сущность, притягивающую к себе все то, что с ней происходит. Именно тогда вы начнете удивительное путешествие в сознательное творение. Когда-нибудь вы научитесь понимать зависимость между мыслями и чувствами и тем, что вы в результате получаете. Тогда в ваших руках окажутся все ключи, необходимые для путешествия от вас сегодняшнего, такого, какой вы есть, до вас такого, каким бы вы хотели быть.